маловерный, не сомневайся в моем могуществе. Всякую душу и всякую плоть я сотворил, и я есть Бог духов и всякие плоти. Дух бо от меня изыдет, и всякое дыхание ас сотворих. Ас сотворих землю и человека на ней, аз рукою моею утвердих небо, аз всем звездам заповедах.